Алексей Фомич. А спешил я потому, что увидел из окна малопривлекательную картину. В сопровождении нашего участкового Лещенко к подъезду направлялся прохвост. На ходу он что-то декламировал, размахивал, как вымпелом, оторванным воротом, а Лещенко сурово и радостно кивал. Сурово — это понятно, а радостно — потому что давно мечтал меня за что-нибудь привлечь. Почему? А потому что я не раз уличал его в плохом зрении. При виде воинственно настроенных пьянчук он, слабо щуря глаза, проходил стороной, зато с превеликим рвением отчитывал старушек, торгующих укропом и грибами на ниточках. Вообще-то мне было на Лещенко плевать, поскольку блат, как говорили в довоенное время, сильнее совнаркома, а начальником нашего отделения милиции был майор Варюшкин, Костя-капитан, старый школьный кореш. Но как минимум час-полтора участковый тянул бы из меня жилы, провоцируя оскорбление личности при исполнении. Я поступил как опытный конспиратор из кино, нащупал в кармане птичкины ключи, спустился на этаж ниже и проскользнул в ее квартиру в тот момент, когда дверь в подъезде хлопнула и послышался скулеж прохвоста, прерываемый лязгающим голосом Лещенко. «Расскажите при свидетелях, будем составлять протокол». Весьма довольный собой, я покормил рыбок и канарейку, напился чаю, уселся в кресло, достал из кармана свежую газету и спокойно ее прочитал. Перестройка, гласность, критика, ракеты — все как обычно, никаких сенсаций. Ха, как обычно. А попалась бы в руки такая газета года 3-4 назад, глазам бы своим не поверил. Что ни говори, молодцы ребята наверху. Встряхнули страну, прочищают забитые склерозом сосуды. Как кому, а лично мне это очень по душе. Приятно читать, как с десятилетиями неприкасаемых набобов летит пух. На металлический стук снизу я отогнул угол занавески. Прохвост, сквернословие, усаживался в машину Юрика, а Лещенко журавлиными шагами направлялся к булочной, откуда уже разбегались старушки. Все в порядке. Жизнь на свободе продолжается. Я позвонил Алексею Фомичу, уточнил, что надо купить, и через полчаса поднимался на 14-й этаж башни в квартиру своего подопечного. Подопечного 40 лет назад я бы ржал, как табун жеребцов, скажи мне такое. Сразу должен заметить, никакого трепета перед чинами и званиями я не испытываю. Даже наоборот, чем выше чин, тем пристальнее я присматриваюсь к его обладателю. Если надут и спесив, чихать мне на его погоны. От таких держусь подальше. Никогда братья Аникины не были подхалимами и прилипалами. Совсем другое отношение к Алексею Фомичу. Якушину, нашему бывшему комполка и комдиву, а ныне отставному генерал-майору. Я ему помог квартиру в этой башне выменять, чтобы быть поближе и полезнее. Отличнейший старикан — это таких, как он, было сказано, слуга царю, отец солдата. А главное, любил и отличал Андрюшку. Нет, главное, конечно, другое, о чем чуточку ниже. Не стану его слишком идеализировать. Командовал полком, потом дивизией, без особого блеска. В приказах и наградами отмечался реже многих других. И не потому, что был в опале, а потому, что воевал он осторожно. В каком смысле? А в том, что с душевной болью переживал гибель своих солдат. Очень важная деталь. Я что, я для вас не авторитет? А вы почитайте, к примеру, книги Симонова, Быкова, Бакланова, которые либо прямо, либо между строк пишут, что чаще всего солдат у нас не считали. Да и вообще в России редко какой полководец считал, потому что нас всегда было много. Даже великий Георгий Константинович, к которому у народа особое отношение, И тот не очень-то нашего брата-солдата считал. То есть, конечно, считал и уважал, но не единицы, а массу, тысячи. А я вообще, в принципе, полагаю, что кто любит массы, все человечество, тот обычно хладнокровно относится к отдельно взятому человеку. Не попадает живая единица в поле его зрения. Извиняюсь, если я кого-то из великих обидел. Кстати, упаси вас Бог при Алексее Фомиче отозваться о Жукове недостаточно почтительно. Встанет и сурово укажет пальцем на дверь. Впрочем, не отзоветесь, увидите, что вся квартира в портретах и фотографиях Жукова, вырезанных из газет и журналов. Культ Георгия Константиновича. Тому есть две причины. Первая, что Жуков есть воистину спаситель России. С каждым годом мы все более отчетливо это понимаем. Ну, а вторая причина — чисто личная. Знаете, чем Алексей Фомич гордится больше, чем своими генеральскими погонами? А погонами, учтите, он очень гордится, поскольку заслужил их не в штабе, а на поле боя. За войну 6 раз ранен, так больше. Тем, что Георгий Константинович в 41-м под Москвой лично избил его палкой, избил за дело. Капитан Якушин потерял связь со своим батальоном, за что по закону того времени запросто мог загреметь под трибунал, тративший на рассмотрение такого пустякового дела 1 минуту. Конечно, получить палкой по хребту от самого Жукова — невелика заслуга. Если уточнить, что Алексей Фомич гордится не столько этим фактом, сколько тем, что произошло потом. А так получилось, что через несколько часов капитан Якушин на глазах у Жукова отличился. И Георгий Константинович честно признал: «Хорошо, что я тебя отдубасил, а не расстрелял». Эта историческая фраза стала знаменитой. В нашей дивизии ее знал каждый. Вернусь, однако, к своему размышлению. Нынче, когда в газетах и журналах появляется замечательная по своей правдивости публикация о войне, я с горечью читаю, как иные командиры гнали живых солдат на дзоты и на минные поля без всякой подготовки, чтобы выполнить приказ любой ценой. Вы только вдумайтесь, какое-то страшное слово. Любой ценой. Ведь ценой-то были мы, наши жизни. Мы с Андрюшкой начали с 43-го, с Курской дуги, когда Красная Армия была уже посильнее немецкой. А за оставшиеся до конца войны почти 2 года солдат мы потеряли намного больше. Почему? А потому что любой ценой. Помните, у тонкого и благородного поэта Булата Акуджавы: «Мы за ценой не постоим». А Алексей Фомич стоял. Он не только полк и не только дивизию, а каждого из нас любил. Ему приказывали немедленно атаковать населенный пункт или взять высоту. И он атаковал и брал. Но не немедленно, а лишь после разведки боем, либо подтянув и введя в бой артиллерию, чтобы нас после атаки в живых осталось больше. Потому и прослыл осторожным, даже перестраховщиком. А другие, не все, конечно, а многие бросали солдат в атаку сходу, чтобы побыстрее доложить начальству о своем успехе. И не раз бывало, что получали похвалу, а потом срочно требовали пополнений, так как дальше воевать было не с кем. Если я вас не убедил, что были и такие командиры, и другие, то спорить не буду и предлагаю подождать нового Льва Толстого, который расскажет всю правду о минувшей войне. Тем более, что архивы, куда даже Симонова не очень-то охотно пускали, нынче открываются, и всякое тайное становится явным. Будущий же Лев Толстой, который сегодня, может, ходит в соседний с вашим домом детский садик, перевернет архивы и с высоты своего гения охватит все. Живущие ныне писатели на это не способны. Не только потому, что среди них, очевидцев, никого похожего на Толстого не имеется, но и потому, что они, хотя того или нет, люди, по крайности, субъективные. Да и видели они не всю картину войны, а лишь крохотный ее лоскуток. Заладили у нас окопная правда, лейтенантская правда, генеральская правда. Ерунда все это. Только ложь многолика, а правда бывает одна.